Ребенок родился близ Удонга, в укромном месте около фермы, вокруг которой она кружила два дня. Из-за жены арендатора, тощей старухи. Жена ей помогала. Два дня она приносила ей рис и рыбный суп. А на третий дала джутовый мешок в дорогу, пишет Питер Морган. Она не бросит свою сиамскую сестренку в Меконг, не оставит ее на дороге в долине тростников. Других детей, которые появятся после этой девочки, она будет покидать всегда в один и тот же час, где бы ни была, в середине дня, когда от солнца гудит и тупеет голова. К вечеру она уже одна и не может вспомнить, куда подевалась та штука, которую она еще сегодня носила. Ее подобие, которую нельзя было выронить, села передохнуть, а дальше шла налегке, теперь не найти. Она почесывает груди, в которых сохранилось чуть-чуть молока, идет дальше. Быть может, только в первый раз, забыв, поплакала. А в следующие разы едва зафиксировала разницу. Она идет, потом засыпает. Батамбанг, рвущее сердце песня. Ее поют дети на спинах буйволов и смеются, покачиваясь. Она тоже поет, перед тем, как уснуть, за последними домами лесной деревни, где в двух шагах рыщут тигры, где сумрак джунглей. По реке Тонлесап, после Удонга, идти легко. Ребенок уложен стаймя в мешок, мешок висит за плечами и привязан к поясу. Она идет дальше вниз по течению реки Тонлесап. На несколько дней задерживается в Пномпене, потом продолжает путь вниз по течению Меконга. Джонки с рисом сотнями плывут, обгоняя ее. Какая-то женщина дала ей совет после Паусата. Но до Кампонг-Чанга, до рождения ребенка. Пномпень уже позади, дальше вниз к Чуку. Она запомнила. Работать невозможно из-за ребенка. Кому она такая нужна? И без ребенка-то была ни на что негодная. 17 лет, да еще живот. Отовсюду гнали. Ступай дальше. Работать она никогда не будет. Чем занимается, неведомо. Та женщина дала ей дельный совет. Говорят, что детей берут к себе белые люди. Она идет дальше, больше никого не спрашивает. Никто здесь не говорит по-камбоджийски. Редко такого встретишь. Первое поселение белых ступает отсюда. Надо идти по течению Меконга, она знает. Такова ее метода. Она идет. Ребенок у нее на спине почти все время спит. Последние несколько недель, последние дни, особенно ее девочка много спит, приходится будить ее, чтобы накормить. Чем накормить? Надо ее отдать, эту девочку. Пора. А потом идти себе налегке по краю рисовых полей. Под голубоватым веком спит глаз. Смотрела ли она вообще хоть на что-нибудь? В Лонг-Хуэне, там и сям на улицах, она видит белых людей, поселение белых. Она идет на рынок, кладет ребенка на тряпицу, ждет. Проходит женщина, последняя камбоджийская женщина на ее долгом пути, и говорит ей, что ребенок мертв. В ответ она щиплет девочку, так кричит, вот же нет. Все равно, говорит женщина, этот ребенок не жилец, надо скорее. Чего ты хочешь? Отдать. Та смеется, позорище, кому нужен такой тощий ребенок? В Шадеке она снова видит белых людей. Идет на рынок, кладет ребенка на тряпицу, ждет. Никто с ней не заговаривает, а ребенок спит и спит. Оставить ее здесь, спящую. Но собаки, они прибегут сюда, когда завершится торговля на рынке. Она идет дальше. В Винлонге тоже есть белые люди. Да так много. Она приходит на рынок, расстилает перед собой тряпицу, кладет ребенка, садится на корточки и ждет. Ей смешно. Иные рынки после слишком долгой рыси, она теперь идет быстро, хочет опередить смерть, дурманом мутят ее рассудок. Рынок в Винлонге таков. «Кому красивую девочку, — говорит она, — отдам за даром. Ну да, она не может носить ее с собой. Посмотрите на мою ногу, сами все поймете». Никто не понимает. Нога ранена, широкий порез от острого камня, хорошо виден на заскорузлой коже, в нем копошатся черви. А она и не знает, что от него смердит. Девочка спит. Она не смотрит ни на нее, ни на свою ногу, лежащую на земле рядом с девочкой, говорит сама с собой. Как на том другом рынке в долине Тонлесап, где так хлопотала ее мать. Всему виной выставленная на показ еда, запахи мяса и горячего супа. А ну, кому девочку? У нее больше нет молока. Сегодня утром девочка не взяла грудь. С какой-то джонки ей дали горячего рису. Она долго-долго жевала его и покормила девочку изо рта в рот, но ту вырвала. Что ж, придется солгать. Сказать, что ребенок здоров. Кому девочку? Подходите. Прошло 2 часа. Ей невдомек, что здесь уже никто не понимает, что она лопочет. Вчера она это заметила, сегодня нет. Только под самый конец, когда почти все торговцы убрали свой товар, проходит белая женщина, дородная и грузная. С ней ребенок, девочка тоже белая. Разум возвращается к девушке. Снова хитрая и ушлая, она чует удачу. Под колониальным шлемом она видит глаза не первой молодости, которые наконец-то смотрят. На нее посмотрели. В первый раз она улыбается женщине. Та подходит ближе, достает из бумажника пиастр и дает девушке. Поворачивается и уходит. Девушка кричит, машет руками. Дама возвращается. Девушка показывает ей ребенка и хочет вернуть пиастр. Вертит головой, тычет пальцем куда-то позади себя, кричит «Батамбанг!». Дама смотрит, качает головой «Нет!» и уходит, не взяв пиастр. Небольшая толпа уже собралась вокруг кричащей девушки, а дама между тем удаляется. Подхватив ребенка, девушка припускает следом, бежит, обгоняет даму, обрушивает на нее поток слов, тычет пальцем во все стороны, смеясь, протягивает ей ребенка. Дама отмахивается от нее и что-то кричит. Белая дочка дамы смотрит на маленькую девочку, как смотрела бы на что. «На что же?» И говорит матери. Дама качает головой, они уходят. И девушка следом, она не отстает от дамы. Дама оборачивается, гонит ее, но кроме как остаться с ребенком на руках, ей ничего не страшно. Девушка выжидает, пока дама пройдет немного вперед, и снова тащится следом, зажав в руке пиастр. Дама оборачивается, опять кричит и даже топает ногой. В который раз девушка тычет пальцем в свою ногу, потом на север, протягивает ребенка, лопочет. Дама не смотрит на нее, идет себе. Девушка следует за ней по другой стороне улицы, по-прежнему протягивая ребенка и пиастр, улыбается. Дама не поворачивает головы. Белая девочка вдруг отходит от матери и шагает дальше рядом с девушкой. Девушка молчит, нагоняет даму, и дочка дамы поспешает за ней. Так они идут вереницей по улицам городка целый час. Девушка молчит, поджидает даму у дверей лавок вместе с белой девочкой. Белая девочка теперь не отходит от нее. Белая дама бронит свою дочку, та и не думает плакать. На обратном пути они все трое следуют за дамой. Чем ближе к дому, тем больше шансов на удачу. В глазах белой девочки решимость, растущая с каждым шагом. Девушка на ходу поглядывает на белую девочку, а та смотрит только вперед, в спину матери. Дама сворачивает, и они сворачивают все трое. Вздумай, дама, кричать и гнать, они промолчат, выждут и все равно пойдут следом, как пришитые. Вот и ограда. Девушка понимает, что белую девочку от нее не оторвать, разве что битьем. Дама стоит у калитки, открывает ее, держа руку на ручке, оборачивается, смотрит долгим взглядом на своего ребенка, взвешивает за и против и видит только дочкин взгляд и уступает. Калитка закрыта, девушка и ее ребенок вошли. Ошибки быть не может, дело сделано, сколько ни ищи, никого при ней нет, пишет Питер Морган. Свершилось, ребенка взяли и унесли внутрь виллы. Звучит радостная песня Батамбанга, в которой поется о том, что буйвол ест траву, но и трава в свой черед съест буйвола, когда пробьет час. Время за полдень. Все удалось, и теперь она, девушка, отдыхает в саду. Дом белый, людей нет. Стены и изгородь из гибискуса. Она сидит в аллее, прислонившись к гладкому стволу коричневого дерева. Умостилась под ним, крепко прижалась спиной. Людей нет. Большую дверь закрыли после того, как вошла процессия. В саду посажены цветы, и даже собаки не бегают. На земле плоды коричневого дерева, упавшие и расквасившиеся в густую маслянистую кашицу, жирно поблескивают в пыли. Дама жестом велела сесть и ждать. Девушка верит ей. Да если она и захочет вернуть ребенка, если только вздумает, что можно его вернуть. Нет рук, чтобы взять. Нет, и все тут. Ничего, пустота. Руки крепко сцеплены за спиной, их скорее сломают, чем они снова протянутся. И бежать, юркнуть под изгородь смейкой. Нет, опасаться нечего. Какой покой, людей нет. Хорошо здесь. Спелые плоды, упав, растекаются соком. Их не давят ногами, обходят. Нет, совсем нечего опасаться. Чего хочет белая девочка? Того хочет Бог. Отдала, взяли, свершилось. Девушка пришла в долину птиц. Она сама этого не знает. Дама живет в долине птиц, в первом поселении белых в этих местах, но нет никакой возможности объяснить это девушке. Просто нет для этого языка. Она сейчас в 400 километрах от Паусата. Сколько времени прошло после родов? Год? Значит, она родила где-то в лесу Донга. Да, с учетом того, что шла она с тех пор медленнее, с ношей на спине не разгонишься, с учетом передышек, необходимых для поддержания жизни. Она бывала с мужчинами на окраинах деревень, спала, воровала, побиралась. Если сложить все это потерянное время, выходит, что примерно год минул с ее ухода из Батамбанга до этого сада, где она отдыхает, в долине птиц. Долину птиц она тоже покинет. Вернется немного к северу, а через несколько недель свернет на запад. И оттуда в путь, в 10-летний путь к Калькутте. В Калькутте она останется. Там, в Калькутте, останется. Осталась и живет под муссонными ливнями. Там, в Калькутте, спит среди прокаженных под кустами на берегу Ганга. Зачем эти долгие скитания? Зачем? Быть может, не дорога вела ее, а полет птиц? Или древние пути китайских караванов с чаем? Нет. Под деревьями, на невозделанном берегу, где было то самое место, она поднялась на ноги и пошла. По аллее идут белые дети, еще двое. Это мальчики. Они подходят к ней на минутку посмотреть и в припрыжку убегают, переступая через упавшие плоды. Их ножки обуты в белые сандалии. А дочка дамы так больше и не появилась. Какой-то мужчина, должно быть слуга, приносит мясо, рыбу, горячий рис, ставит все перед ней на аллею. Она ест. А ведь, наверное, можно увидеть. В конце аллеи, по другую сторону от ворот, крытая веранда. Ее отделяют от веранды 20 метров аллеи. Она сидит, прислонившись к стволу, над принесенной пищей, но видит, ребенок лежит на столе в белой-белой пеленке. Дама склонилась над ним. По обе стороны стола стоят ее дети и молча смотрят. Белая девочка там, есть на свете Бог. Видно, как дама пытается накормить ребенка. Льет в ротик молоко из маленькой бутылочки. Вот дама встряхивает ребенка и кричит, кричит. Девушка привстает, ей самую чуточку страшно. Если окажется, что девочка нездорова, вдруг ей вернут ее и выгонят их обеих. Но нет, никто не смотрит в ее сторону. Ох, эта девочка, и сильна же спать. Под крики дамы она засыпает так же крепко, как и под тишину дороги. Дама опять за свое, кричит, встряхивает, льет, бестолку девочка не ест. Молоко течет, но внутрь не попадает. Слишком мало жизни в ней осталось. Хватает только лишь на нежелание жить. Что-то переменилось. Дама отложила бутылочку и внимательно смотрит на спящего ребенка. Белые дети по-прежнему молча ждут. Теперь уже трое хотят оставить девочку. Бог есть, он со всех сторон. Дама берет девочку на руки, та не шевелится. Дама ставит ее на стол, придерживая обеими руками. Головка заваливается на бок, девочка все равно спит. Детский животик — надутый шар, полный воздуха и червей. Дама кладет девочку на одеяло, садится на стул и молчит, что-то обдумывает и молчит. Снова перемена. Двумя пальцами дама открывает девочке ротик, и что же она видит? Зубы, наверное, что она еще может увидеть? Дама, кажется, душит ладонью крик и смотрит на девушку в саду. Та опускает голову с виноватым видом. Опасность миновала? Нет. Положив девочку на одеяло, дама идет к ней. Что же это за язык такой, словно точно камни? Чего она хочет? Она показывает обе руки, растопырив пальцы. «Сколько ей, скажи!» Девушка тоже поднимает руки, силится вспомнить, не получается, так и держит их с растопыренными пальцами. «Пусть будет 10 месяцев!» Дама уходит, что-то крича, берет девочку, одеяло и уносит все в дом.